говорил простодушно, не выдавая своих чувств, но сердце подсказывало, хочет он того или нет, а все уже и так выплыло наружу. Однако даже сейчас отчаиваться не надо. Выход найдется всегда. Все возможно, если есть настоящая мечта, настоящая страсть, огнем жгущее сердце, а такая у него была. Когда выводы достаточно убедительны, я готов на них поставить. Я бизнесмен. Вы можете провернуть дело с КЕ-2, а мы можем сделать на этом большие деньги. Значит, его надо выполнить. «Тогда заставьте меня», — покачал головой Рейкс. «Пока вы еще не сказали ничего такого, что могло бы меня заставить». «Всему свое время, мистер Рейкс Альвертонский». «Так вы знаете и о нем?» «Узнать как можно больше о клиенте перед тем, как заключать с ним договор, наш долг». «За квартирой на Маунт-стрит сначала следили, а уж потом пошли к мисс Виккерс. 3 раза, по меньшей мере, вы уходили от нее в клуб. Остальное просто, один из членов клуба — мой зять». «Теперь даже в хороших клубах ошиваются дурные люди. Однако я все еще не узнал, как вы собираетесь заставить меня работать на вас». «Я думал, вы уже сами об этом догадались. Стоит шепнуть слово другое полиции, и вам крышка. Нетрудно сделать, чтобы это слово шло не от меня. Обстоятельства смерти Сарлинга стоит покопать поглубже. Полиция получит ваше имя, имена мисс Виккерс и Бернерса. Вас с Бернерсом не расколоть, но мисс Виккерс не выдержит, да и запутается. А у вас интересное прошлое, даже если оно не значится в архивах полиции. Они ухватятся и за эту ниточку. Вы сказали, что знаете пределы риска. Так пойдете вы на собеседование с полицией?» Рейкс встал, затушил сигарету о пепельницу, взял проспект, сложил пополам и сунул в карман пальто. «Я все обдумаю», — ответил он. «Вы достанете золото?» «Да, если возможно». «Сарлинг верил в вас?» «Я тоже верю. Вы сможете это сделать». «И если сделаю, какова гарантия, что меня отпустят с миром?» «Мое слово, не более. Если человек связался с преступным миром, ему уже нет пути назад к настоящему покою, настоящей безопасности. Этого нельзя избежать, живя вне закона. Вы лишили себя покоя, как только сделали первый шаг в сторону, но в нашем мире есть некое доверие, и оно, пожалуй, даже выше веры простых людей друг в друга. Это все, что я могу предложить вам, тысячам других. Этого хватает. Даже мне. И вам тоже должно хватить». Мандель был прав. Волей-неволей Рейксу пришлось сдаться. Не будет ему настоящего покоя. Страх никогда не отпустит его. Ну что ж, человек может научиться жить в страхе и даже бывает счастлив, как привыкает к уродству или бессилию. «Вы всерьез считаете, что это я убил Сарлинга?» «Теперь я почти не сомневаюсь в этом». «Я могу убить и вас». «Нет, за мной стоит слишком много людей. Сарлинг работал в одиночку. У него не было никакой защиты от вас, одна только надменная вера, довольно романтичная для человека его опыта, вера в собственные силы». «Мне надо обязательно брать с собой Бернерса», — Рейкс взял шляпу. «Конечно. Если оставить его в покое, он потом станет опасным для нас. Возьмите его с собой, и все будет в порядке. То же самое относится и к мисс Виккерс». Мандель встал. Он снова стал похож на сокола, когда тот вытягивает шею и расправляет крылья. «Сарлинг был вашим другом?» — спросил Рейкс. «Нет. Иногда мы работали вместе. С золотом. Я не интересуюсь ничем другим. А теперь собираюсь заняться делом с вами. Вы интересуете меня только как исполнитель. И поскольку рискуете больше всех, то и получите 75% и любую помощь с нашей стороны. Работайте по тому плану, который наметили с Бернерсом. До свидания, мистер Рейкс». Мандель протянул через стол руку. Рейкс брезгливо посмотрел на нее и покачал головой. Вы принуждаете меня, Мандель.